Может ли это означать что-либо, кроме того, что будет вызван слесарь? Оставался еще один абзац, который, казалось, обещал какое-то решение, но он никак не мог сообразить, какое. Если держатель уполномочит третье лицо на допуск к сейфу, банк может считать эти полномочия действительными, пока... Нет, это ничем не помогало. По-прежнему был нужен ключ. Но кого он может уполномочить забрать из сейфа номер 129 голубую коробку для Ленча? Он осознал, что собственная хитрость завела его слишком далеко. Честно говоря, он теперь не видел никакой возможности добраться до денег. Даже если банк переведут в другое место или за ветхостью разрушат здание, неиспользованные сейфы отправят в главную контору и будут держать там вечно. За счет держателя замок будет сменен и выданы новые ключи. Он затушил сигарету, выключил лампу. Вскоре глаза привыкли к темноте. А когда он заснул, то вдруг увидел, что сидит за столом Мириам, и кто-то подходит к нему. Вместе они вызывают слесаря, и тот открывает сейф. Потом этот человек уходит, а он, Борг, остается с коробкой для Ленча в руке. Вот и все. Но кто же этот человек, который поможет ему? Мириам нет. Мириам должна быть на его месте в кассе, чтобы картина была полной. Тогда кто же этот человек? Его отец? Нет, он мертв. Значит, кто-то другой. Но кто? Сжимая коробку для Ленча в руке, он выбежал за этим человеком на площадь, чтобы сказать спасибо. Но почему же играет органная музыка, как в церкви, когда умер его отец? Где он видел это лицо раньше? А когда Мириам пришла сменить его на время Ленча, он сказал: «Приходил человек, очень взволнованный, он потерял ключ от сейфа. Что мы делаем в таких случаях?» «Да просто пошли его ко мне, он уже ушел». Сбежал, мне кажется, ему было очень стыдно, и он снова пошел искать ключ. «Флеминг, Юрген и я хотели бы видеть тебя на своей свадьбе. Мы особо-то и не готовились. Все получилось довольно неожиданно, по старой классической причине, как ты понимаешь. Я говорю тебе шепотом, потому что Корделиуса мы приглашать не хотим». «О, я с удовольствием. Ну, будет что-то вроде приема во второй половине дня. Все устроят родители Юргена. Вероятно. Ну, конечно, конечно, я с радостью. Я сообщу день. Мы разошлем открытки. Скажи, Мириам, а что мы все-таки делаем в таких случаях? В каких? Ну, когда кто-то потерял ключ от сейфа. Ну, да пошли ты его ко мне, если он снова появится. Ну, что мы делаем?» Она засмеялась. «А почему ты вдруг заинтересовался этим?» «Ну, чисто профессиональное любопытство». С минуту она молча смотрела на него и улыбалась. «Ну, прежде всего, мы выясняем, тот ли это человек, за кого он себя выдает. А то иногда бывшие супруги пытаются добраться до чужих уже денег. Ну вот, а потом мы зовем слесаря, и он за пару минут ставит новый замок. Кстати, с января мы начали давать держателям сейфа два ключа. Лично я не думаю, что это поможет, наоборот. Теперь у них валяются, где попало, два ключа, и шансов потерять их в два раза больше. Ну, устраивает тебя такая информация?» «Нет, не совсем. Я не мог не подумать, что если ты и слесарь, так сказать, вступите в преступный сговор, то вместе вы сможете опустошить все сейфы, правильно?» «Да, правильно. И, конечно, мы без труда могли бы отвлечь внимание всех вас, пока занимались бы этим. Я уверена, что тот факт, что 180 держателей, а именно столько у нас сейфов, не явились наблюдать за нашими действиями, нисколько вас не взволновало бы. Слушай, а ты вообще не заметил, что у тебя в последнее время появились какие-то странности?» «Я знаю. Сядь на мое место, а я буду есть сэндвичи и придумывать еще более простой путь быстро разбогатеть». Она улыбнулась и села. «Если придумаешь что-нибудь действительно хорошее, скажи мне, Флеминг, хорошо?»